Наши любимцы. А что вы делаете со своими домашними животными, когда переезжаете из одного дома в другой? Или даже из одной страны в другую? Или только планируете такой переезд в будущем? Мыши, морские свинки, хомяки, кошки, собаки, птицы и рыбки. Годами мы держали в доме самых разных питомцев. Вам может показаться, что у нас был целый зоопарк, но на самом деле они не жили у нас все одновременно. Один из моих сыновей держал морскую свинку по кличке Хампус. Мальчику было 8 лет, когда он достал Хампуса из клетки и пустил гулять по обеденному столу, как раз когда мы кончали обедать. К нам в гости пришла бабушка, и я украсила комнату, поставив в центре стола красивую вазу с большим букетом золотых шаров. Хампус осторожно подобрался к цветам, обнюхал их и с аппетитом слопал несколько цветков. Мы и глазом мигнуть не успели. Совершенно неожиданно морская свинка забилась в судорогах, опрокинулась на спинку и застыла. Хампус был мертв. Конечно, это было ужасно грустно. Мой сын сквозь слезы посмотрел на бабушку и сказал: «Бабушка, когда ты умрешь, я буду так же горевать по тебе, как сейчас по Хампусу». Бабушка была мудрой женщиной и отлично поняла, что малыш выказывает ей свою любовь и уважение, хотя кому-то его выходка могла показаться скандальной. Она взяла его на руки и просидела так весь вечер, стараясь утешить. Когда в середине 1970-х годов мы вернулись из США в Швецию, нам пришлось оставить в разных семьях двух собак. В те годы для животных, попадавших в Швецию и Штатов, был предусмотрен карантин на целых 4 месяца. Для этого было оборудовано такое холодное и убогое место, что мы просто не решились подвергать своих друзей такому испытанию. Мы много думали о том, каково будет маленькой собачке, привыкшей к своему уютному, безопасному дому, вдруг оказаться в совершенно новом и чужом окружении, и постарались найти такое же безопасное убежище. Я связалась с питомником, в котором разводили норфолкских терьеров. Он находился всего в нескольких милях от нашего дома. Его хозяйка, очень приятная дама средних лет, сказала, что будет рада нам помочь, и пригласила приезжать в любое время. Нам очень понравился ее питомник, чистый, со множеством маленьких собачек всех возрастов. Хозяйка уже знала о наших тревогах из-за необходимости найти новый дом для Даффи. Сначала она провела нас по питомнику и познакомила со своими подопечными, а потом пригласила присесть и побеседовать. Пока мы сидели, один щеночек все время вертелся в ногах у моего сына. Женщина рассмеялась и сказала мальчику: «Вот видишь, собака с тобой едва знакома, а уже готова отправиться к тебе домой». Мы с облегчением перевели дух. Было очевидно, что наша поездка оказалась удачной. Секретарша из офиса, в котором работал мой муж, с радостью взяла на себя заботу о маленьком норфолкском терьере, так что он оказался в уютном доме, окруженный любовью и заботой. Я даже получила в утешение письмо от новой хозяйки Даффи, рассказавшей, что у него все хорошо. Питомники, как правило, имеют множество контактов с местными жителями, высказавшими желание завести щенка или взрослую собаку. Нашему Бассету тоже подыскали хороший дом с помощью питомника. А какое это было забавное и взбалмошное создание! Он обожал валяться на самых аккуратных и ухоженных клумбах у соседа и никогда не упускал возможность стянуть прямо со стола бутерброд или еще какое-нибудь лакомство. Он тоже прекрасно живет в своей новой семье, хотя я так и не узнала, как это сказалось на их ухоженном саде. Если вы уже привязались к какому-то питомцу, без него жизнь покажется пустой и унылой. Как-то в Сингапуре мы с одним из сыновей побывали в местном отделении общества борьбы с жестоким обращением с животными, где штат сотрудников заботится о самых разных созданиях, оставшихся без хозяев. К вечеру мы вернулись домой в компании нового члена семьи — Таксиса, огромного, песочно-бурого, старого и весьма утомленного жизнью большого датского дога. Таксис очень быстро стал считать своим домом толстую подстилку на террасе. Он почти все время спал, причем так крепко, что, несмотря на размеры и грозный вид, это мягкосердечное создание не смогло даже помешать проникнуть в наш дом грабителям. Они просто перешагнули через пса, когда нас не было дома. Таксис был стариком с седой бородой. А еще он страдал от ревматизма и мог есть только вегетарианские блюда из бурого риса, заправленного яйцами и вареными овощами. Эта смесь оказалась такой вкусной, что однажды я застала сыновей за поеданием собачьего корма. Они как раз вернулись из школы и решили перекусить. Несмотря на конкурентов из племени людей, каждый вечер на веранде таксиса всегда поджидала здоровенная миска вегетарианского счастья. Зная расписание его трапез, две больших черных галки молча прилетали и устраивались неподалеку на заборе. Они не издавали ни звука, только перемигивались и кивали головами. Таксис всегда оставлял в миске несколько кусочков. Затем он удалялся на подстилку, чтобы переварить обед. И в ту же минуту галки планировали на террасу, садились на края миски и клевали остатки. Каждый день. Вот такая очаровательная дружба. Это очень приятно — держать собаку, но нужно помнить и об ответственности. Если вы больны или стали малоподвижны и не можете должным образом ухаживать за своим любимцем, временно или постоянно, будет лучше всего позаботиться о том, чтобы ваш добрый друг нашел себе новое место и хороших хозяев. Собаки — существа общественные. Они легко сходятся с людьми и привыкают радоваться жизни без вас. Но с нашим догом Таксисом все обстояло иначе. Он был слишком стар и часто страдал от болей. Собираясь возвращаться в Швецию ради лучшей жизни, я не знала, как нам быть. У меня в голове не укладывалось, как можно оставить Таксиса на произвол судьбы. Он был слишком добр, чтобы все начинать сначала, и слишком стар, чтобы какая-то семья захотела его приютить. Но я боялась также, что он просто не переживет 4 месяца в холодном карантинном блоке, куда придется поместить его по возвращении в Швецию. Наконец, я посоветовалась с ветеринаром и приняла единственное возможное для меня решение, каким бы ужасным и трудным оно ни казалось — сделать усыпляющую инъекцию. Таксис тихо и тяжко обмяк у меня на руках. Это было настоящее горе, но в то же время единственный доступный для нас выход. Позволить вещам, людям или животным уйти, если нет лучшей альтернативы. Это был очень трудный для меня урок. Однако на поверку выходит, что он еще не раз повторяется на протяжении нашей жизни. И чем дальше, тем чаще. Если бы сейчас, когда я так стара, мне пришлось бы завести домашнее животное, я бы предпочла, чтобы оно тоже было старым. Я слишком ленива, чтобы справиться со щенком, и не смогу гулять столько, сколько необходимо молодой собаке. Иногда я подумываю о том, что с собакой будет веселее, если все же соберусь ее завести, то обращусь в питомник, чтобы мне подобрали такую же пожилую собачку, о которой я сумею позаботиться. Если у вас недавно умер домашний любимец, вы могли бы поступить так же, чтобы снова обзавестись компаньоном. Однако вы неизбежно создадите проблемы для своих близких, если питомец переживет вас. И прежде чем взять в дом старую ленивую псину, обязательно посоветуйтесь с родными и соседями. Согласятся ли они взять на себя ответственность за животное, когда вы будете не в силах? Если нет, вам придется еще раз хорошо подумать, стоит ли вообще кого-то заводить.